Дэвиду удалось без проблем одолеть начало недели. Мисс Филд была, как всегда, идеальной, тихой и ненавязчивой секретаршей. Никто из них не упоминал прошедшее воскресенье, и условно и не было. Дэвиду порой казалось, что ему приснился дурной сон, но все же мрачное чувство реальности говорило ему, что это произошло наяву. Пока что их отношения оставались внешне такими же, какими они были до воскресенья. Он решил подождать пару недель, потом перевести ее в другой отдел, возможно, с прибавкой жалования. Она не станет возражать. Мистер Тейлор из консервированной фасоли находился в городе. Дэвида не обрадовало, что ему снова поручили развлекать его. Когда же этим несчастным провинциалам надоест посещать ночные клубы с их шумными вульгарными хозяйками? Ну, похоже, никогда. Снова Дэвиду пришлось подыскать ему девочку, на сей раз крупную рыжеволосую Дору. Дора много смеялась. Она заявила, что будет забавно, а если Берт Тейлор и Дэвид лягут с ней в постель одновременно? Обоим мужчинам эта идея не понравилась. Берт не хотел делиться, Дэвид не хотел ничего знать. Дора проявила большую настойчивость, и когда Берт, вытаращив глаза в предвкушении зрелища, уже начал склоняться к тому, что Доре пришла в голову неплохая идея, Дэвид почувствовал, что с него хватит. Наконец ему удалось убедить их в том, что им лучше остаться одним. Как он ненавидел подобные развлечения. Эти шлюхи из ночных клубов были не для него. Он вернулся в номер отеля и заснул. Неделя тянулась медленно. В пятницу после ленча он позвонил детям. Они только что вернулись из школы и пили чай, а она сообщила ему, что миссис Купер нет дома. Он был уверен, что Линда не будет против, если он заглянет повидать их. Возможно, она разрешит ему остаться на обед. С Линдой, ну, все дело было во времени. В конце концов, она поймет, что единственное разумное решение — это позволить ему вернуться. Он сказал Ане, что скоро приедет. Она пробормотала что-то по-испански. Дэвид услышал радостные вопли детей. Он покинул офис с хорошим настроением и отправился в магазин игрушек Хэмли. Там Дэвид накупил подарков, остановившись у швейцарского домика, запасся цветами. В итоге он подъехал к дому лишь спустя 2 часа. Возбешенная Линда открыла дверь. Губы ее были плотно сжаты. Она встала на пороге. «Дети принимают ванну», — холодно произнесла она. «Хорошо, я подожду». Он протянул ей цветы. Она сделала вид, что не заметила их. «Дэвид, мы договорились о том, что ты навещаешь детей только во время уикендов». «Какое это имеет значение, если я уже приехал? Ты хочешь наказать меня за то, что я желаю видеть моих детей?» Линда устало шагнула в сторону. Она не хотела ущемлять интересы детей. В конце концов, он был их отцом. «Заходи, но, пожалуйста, больше так не поступай. Что ты хочешь сказать? Я не смею навещать моих детей?» «Нет, Дэвид. Но, пожалуйста, делай это в установленное время». «Ты меня удивляешь», — он покачал головой. «Я не думал, что ты будешь использовать Джейни и Стивена в качестве орудия против меня». От несправедливого упрека ее глаза наполнились слезами. «Этого я не делаю. Просто так будет лучше». Он неприветливо посмотрел на нее. «Ты полагаешь, будет лучше, если двум ни в чем не повинным маленьким детям запретят видеться с их отцом, ты искажаешь мои слова. Ничего я не искажаю. Я просто повторяю их. Он сунул ей цветы. Возьми. Можешь выбросить их, как ты поступила со мной. Она приняла цветы. Я посмотрю, закончили ли они мыться. Могу я подняться наверх и посмотреть, как они моются? С ядом в голосе спросил Дэвид. Конечно. Умытый Стивен стоял в полосатой пижаме возле верха лестницы. «Папа!» — закричал он. Линда услышала внизу радостный голос сына. Она посмотрела на часы. Начало седьмого. Возможно, ей следует позвонить Джею и отменить свидание. Она растерялась. Дэвид был к ней несправедлив. Он держал себя так, словно она была во всем виновата. Дэвид спустился вниз. Джейни сидела у него на руках, Стивен держался за предплечье отца. Дэвид принес коробки из машины, и дети завизжали от восторга. Линда захлопнула дверь гостиной и оставила детей с отцом. Поднявшись на второй этаж, легла на кровать. Она думала, что наиболее болезненная часть развода позади, но при наличии детей конец не наступит. Никогда. Вечно звучат вопросы, почему папа не живет с нами, когда папа вернется, ты любишь папу. Она попыталась связаться с Джеем, но не застала его. Через час Линда спустилась вниз. С вымученной улыбкой сказала: «Идемте, пора спать. Завтра в школу». Стивен сердито посмотрел на мать. Джейни заплакала. «Можно еще 10 минут?» — спросил Дэвид. «Окей, но не больше». Она снова посмотрела на часы. Начало восьмого. Джей приедет через час. Она не хотела, чтобы он столкнулся с Дэвидом. Разыскать бы Джея и отменить свидание. Ей не хотелось отталкивать Джея, но желание ехать куда-то пропало. Через 20 минут дети улеглись в кровати. Дэвид читал им книгу. Без четверти 8 он спустился вниз в хорошем расположении духа. Я бы не отказался выпить. Линда нервничала. Она имела полное право пойти на свидание, но женщина интуитивно почувствовала, что Дэвиду это не понравится. Он налил себе виски. «Знаешь, Стивен очень сообразительный мальчик. Мы должны серьезно поговорить о его будущем». Она собрала все свое мужество. «Да, должны, но не сейчас. Мне надо переодеться». В ее голосе звучал вызов. «У меня сегодня встреча». «Очень мило». Помолчав, Дэвид добавил: «Приятную жизнь ты ведешь. Извини». Сдержанно произнесла Линда. «Понимаешь, никаких забот, хороший дом. Я подписываю счета, а ты можешь шляться в свое удовольствие». «Я вовсе не шляюсь, тебе это известно. Перестань. Ты привлекательная разведенная женщина. Каждый мужчина знает, что ты удобный вариант. На легкую добычу всегда большой спрос. У тебя должно быть масса предложений». Ручаюсь, ее щеки вспыхнули. «Уходи! Уходи отсюда!» Он спокойно поставил бокал. «Из-за чего шум? Не говори мне, что это не так. Пожалуйста, уходи, Дэвид. Сейчас же». Он не спеша направился к двери. «Хорошо, Хорошо, не заводись, я не стану мешать твоему свиданию. Вернулся в гостиничный номер. Обо мне не беспокойся, а тебе хорошо провести время. Она распахнула перед ним входную дверь. Рассерженный Дэвид сел в машину. Безмозглая сучка. Да она ничем не лучше Клаудии. Все они одинаковые. Он объехал квартал, вернулся назад и запарковал машину за несколько домов от своего. Он подождет и посмотрит, с кем она встречается. Джей опоздал на несколько минут, но за это время Линда не успела успокоиться. Он застал ее плачущей. «Я не могу никуда ехать», — всхлипнула она. Он обнял ее. Она прижалась головой к его груди и сбивчиво рассказала ему о том, что случилось. Он посочувствовал ей. «Завтра, прежде всего, вы должны поговорить с вашим адвокатом. Вы можете потребовать через суд, чтобы Дэвид не беспокоил вас. Время его свидания с детьми определено. Ему придется считаться с этим. Но я решила, что будет подло с моей стороны запретить ему видеться с детьми. Именно такое чувство он и хочет пробудить в вас. Он, вероятно, уже вдоволь нагулялся и хочет вернуться. Единственный способ разжаловать вас через детей. Вы так думаете? Конечно. Слушайте, Линда, я имею опыт в таких делах. Он многое потерял, расставшись с вами. Вы же не какая-то вертихвостка. Вы прекрасная женщина. Ручаюсь, он хочет вернуть вас. Помолчав, Джей небрежно спросил: «А как вы сама к нему относитесь сейчас?» Она задумалась. «Не знаю, я уже не люблю, конечно, его, но, несмотря на оскорбление Дэвида, я действительно испытываю к нему жалость. В конце концов, мне остались дети и дом. А что есть у него?» «Милая, вы начинаете рассуждать именно так, как хочется ему. Но он ведь сам пошел на это, верно?» Она кивнула. «Вы правы. Господи, наконец вы начинаете понимать, что я прав. Я всегда прав», — Джей засмеялся. «Ну, а теперь поднимитесь наверх, попудрите ваш носик, наденьте то черное платье, и мы поедем». Она улыбнулась. «Хорошо, Джей». Он повез ее в Эннабелл. Обед прошел великолепно. Джей развлекал Линду забавными историями, происшедшими во время съемок в Израиле. Он рассказывал ей о своих детях. У него был один ребенок от первой жены и двое от второй. «Красивые, светловолосые калифорнийцы», — с лукавой усмешкой произнес он. «Мне редко удается их видеть. Лори не любит детей». «Сколько им лет?» «Ну, старшей Каролине 15. Сумасшедшая девчонка. Она живет в Сан-Франциско с Дженни, моей первой женой. Затем идет Ли, ему 10, а Лэнсу 9. У них теперь превосходный отчим. Я навещаю их всегда, когда бываю в Лос-Анджелесе. А я никогда не была в Америке. Она действительно такая эффектная, какой выглядит на экране?» Он рассмеялся. «Пожалуй, Голливуд можно назвать эффектным. Лично мне там нравится только погода». После обеда к ним присоединились друзья Джея, кинематографисты. Вечер удался. Джей отвез Линду домой в студийном автомобиле с шофером и поцеловал ее в щеку. «Как насчет субботы?» — спросил он. «Да», — тихо ответила она. «Я позвоню вам завтра. И не забудьте связаться с вашим адвокатом. Я сделаю это». Они улыбнулись друг другу. Она вошла в дом и увидела в окно, как Джей садится в машину. Он ей очень нравился. Клаудия похоронила себя дома в кровати, использованная, помятая, боящаяся, что ее увидят в таком состоянии. Она свернулась в клубочек под простыней. На следующий день после вакханалии у Конрада она сказала по телефону своему агенту, что все улажено. Ему позвонят со студии. Затем она приняла кучу разных таблеток и уснула. Просыпаясь, она пыталась снова погрузиться в сон. Клаудия имела богатый жизненный опыт. Она знала многих мужчин, попадала в разные переделки, наконец, снималась в порнофильмах. Но она никогда не испытывала такого унижения, как в тот раз у Конрада. Закрыв глаза, она видела недобрые улыбающиеся лица, которые проплывали перед ней. Она помнила все, что эти люди проделывали с ней. Ощущала прикосновение их рук. Ее тело болело от тех вещей, которые они вытворяли. Потрясенная Клаудия пролежала несколько дней под простыней, не принимая пищу, не реагируя на телефонные звонки. Никто не навещал девушку. Никому не было до нее дела. Если она умрет, тело, вероятно, обнаружат через несколько месяцев. Где все ее так называемые друзья? Наконец, она заставила себя встать. Девушка похудела, стала бледной. Люди на улице вызывали у нее отвращение. Она отправилась к Джайлсу. Оказалось, что он на Майорке. Клаудия вернулась домой и отрезала кусачками для ногтей свои великолепные рыжевато-коричневые волосы. Потом она снова забралась в постель и на этот раз уснула. Проснувшись на следующий день, она почувствовала себя значительно лучше. Клаудия открыла консервы и поела. Ужаснулась, увидев, что она сделала со своими волосами. Они торчали во все стороны, выглядели ужасно. Она принялась читать газеты и журналы, стопка которых скопилась перед входной дверью, позвонила своему агенту. Он еще ничего не слышал. Прочитала ли она о том, что Конрад Ли женится? Она снова схватила газеты. Нашла заметку. Конрад Ли, знаменитый 62-летний продюсер, женится на Ширли Шелдон, 20-летней фотомодели из высшего общества. Ширли Шелдон? Клаудия ахнула. Ширли Шелдон, экс-невеста достопочтенного Джереми Фрэнсиса, экс-стриптизерша, невероятно! Ширли была липовой светской девицей, которая стремилась к одному — получше устроиться в жизни. Она связалась с Джереми только из-за его титула. Клаудия решила, что теперь Ширли соблазнилась деньгами и известностью Конрада. Но черт возьми, что он увидел в ней? Ширли не назовешь безупречно красивой. У нее далеко не идеальная фигура. С ней смертельно скучно. Старый болван, верно и правда, принял ее за девушку из высшего общества. Вот потеха. Да, она же сама познакомила их. Клаудия вспомнила, как Ширли пришла на вечеринку Конрада с великолепным загаром. Она, должно быть, приобрела его в Израиле. Подумать только, это безмозглая курица. А где же она была той ночью? Вовлекал ли Конрад свою невесту в оргии? Если нет, то почему? Она перечитала заметку. Бракосочетание состоится сегодня. Клаудия не верила своим глазам. Худенькая, далеко не двадцатилетняя Ширли Шелдон из далеко не светского общества. «Ха!» — фыркнула Клаудия. «Это было чересчур». Поддавшись внезапному порыву, она бросилась к телефонной книге и нашла там достопочтенного Джереми. Быстро набрала его номер. Он был дома. Как всегда, заикающийся и неуверенный Джереми сказал: «О, Клаудия, рад тебя слышать. Идешь на свадьбу, Ширли?» — спросила она. «Я, конечно, как же я могу пропустить такое событие?» — радостно выпалил он. «Я подумала, что мы могли бы отправиться туда вместе», — небрежно обронила она. «Нам пора снова увидеться. Отличная идея заехать за тобой». Клаудия улыбнулась. Она добилась своего слишком легко. «Чудесно. В какое время?» «Прием начинается в 6. Я, пожалуй, подъеду к тебе в 5:30. «Великолепно, Джереми». Продиктовав ему адрес, она положила трубку. «Ой, каков идиот!» Клаудия провела вторую половину дня у парикмахера и вышла от него с новой внешностью. Короткая с удлиненными баками стрижка придавала ей сходство с юношей. К счастью, это было в данный момент модно. Во всяком случае, так выглядели сейчас все ведущие фотомодели. Такая прическа отлично гармонировала с золотистым облегающим мини-платьем, которое надела Клаудия. Джереми был потрясен ее видом. «Дорогая, ты выглядишь просто обалденно», — сказал он, заехав за девушкой. Она приготовила ему крепкий мартини и отметила, что состояние его кожи не улучшилось. Клаудия испытывала соблазн спросить Джереми, трахается ли он когда-нибудь. «Слава богу, Ширли наконец-то выходит замуж», — сказала она, потягивая мартини. Сидя в большом кресле напротив Джереми, она демонстрировала ему значительную часть своих ног. Он вытаращил глаза. «Да, это точно. А что произошло между вами?» «Ну, он помахал длинной тощей рукой. Она классная девушка, родная и все такое. Она сказала, что ей нужен более зрелый мужчина». Он сделал несколько глотков. Его кадык ритмично перекатывался. «Мы по-прежнему большие друзья», — удрученно заключил он. «Понятно», — обронила Клаудия. «А в конце концов, она значительно старше тебя». «Да», — удивился Джереми. «Ну, не хочу выдавать чужие секреты. Она очень следит за собой. Насколько можно морочить всем головы?» Клаудия задумчиво покачала головой. А Джереми, глубоко разинув рот, уставился на нее. «Ну, идем», — бодро произнесла Клаудия. Вскочив с кресла, она одернула платье, расправляя на нем складки. «О, да!» Джереми тоже встал. Он был высоким, нескладным. «Настоящее пугало без подбородка», — подумала Клаудия. «А неудивительно, что Ширли бросила его ради Конрада. Тот хотя бы обладал собственным гротескным стилем». Джереми приехал на блестящем красном МГ. Автомобиль был весьма неудобным, парень с трудом втиснулся на сиденье. «Почему ты не купишь себе большую машину?» — спросила Клаудия. Его родители, несомненно, весьма богаты. «Я балдею от этой маленькой тачки», — с гордостью произнес он. «Не променяю ее ни на какую другую. Плохо управлял машиной, недостаточно плавно работал сцеплением, подрезал другие автомобили, не замечая этого. На светофоре Джереми вырывался вперед, обгоняя соседей. Когда они приехали, Клаудию уже тошнило. Ей срочно требовалось выпить. Забавно будет взглянуть на лица Конрада и Шерли, когда они увидят ее. Какой сюрприз!»